Я видел долины, покрытые виноградниками и садами, виллы богатых купцов и землевладельцев. Консул совершил преступление, не уничтожив Карфаген после битвы при Заме. И вот результат. Катон вытащил из-под тоги большой круглый предмет и, потрясая им в воздухе, вдруг завопил. «Это смоква! Растет на расстоянии 3 дней пути от Италии. Видали вы что-нибудь подобное? А виноград? Мой Геркулес! Я никогда не ел более крупного и сладкого винограда, чем в Карфагене!» Сенаторы изумленно переглядывались, не в силах понять, чем досадила старику карфагенская смоква. Да и посылали его в Карфаген вовсе не для того, чтобы сравнивать смоквы. В наступившей тишине прозвучали заключительные слова, произнесенные в полголоса. Тем не менее, их услышали все. «Карфаген должен быть разрушен». Невозмутимое выражение Катона и равнодушный тон, которым он произнес слова, ставшие поговоркой, только подчеркнули их беспощадный смысл. Едва Катон успел сойти с помоста, его место занял Сципион Назик. «Отцы-сенаторы», — начал он, — «я не могу, по примеру Катона, что-либо показать вам, ибо вместо смоквы мне пришлось бы поднять такую тяжесть, с которой не справится и Геркулес. Поэтому я полагаюсь на ваше воображение. Представьте себе нумидийского скакуна, соседлавшим его смуглолицым всадником. И добавьте еще 1000 таких же нумидийцев, несущуюся на вас лавину коней и людей. Теперь нумидийскую ярость принимает на себя Карфаген. Карфаген — щит, закрывающий нас от огненного ливийского смерча. Вот о чем надо думать. Не об убытках торговцев смоквами и виноградом, о выгодах или невыгодах существования Карфагена, ранее нашего смертельного врага, а теперь естественного союзника. Поэтому я утверждаю, Карфаген должен быть сохранен». Поднявшись со своего места, консул сказал. Выступившие ораторы отклонились от обсуждения вопроса. Пока речь идет не о разрушении или сохранении Карфагена, а о нарушении пунами договора, согласно которому они не могут вести внешних войн. Нам известно, что карфагенский полководец Газдрубал выступил против нумидийцев и нанес им поражение. Как отнестись к этому? Не обратить внимания или покарать пунов? Ставлю на голосование, кто за первое предложение влево, кто за второе вправо. Курия заполнилась шарканьем ног и шелестом одежд. Через мгновение стало ясно, что смоква, привезенная Катоном, оказалась более весомым аргументом. Сторонники мира остались в меньшинстве. «У нас еще один вопрос», — начал консул, когда сенаторы вернулись к своим местам. «О судьбе задерживаемых ахейцев». «Какой это вопрос?» — выкрикнул с места Катон. «Пусть убираются». Есть ли разница в том, кто похоронит ахейских старцев, наши или их могильщики? В Курии повисла тишина. Большинство сенаторов были явно смущены цинизмом Катона. Уместно ли человеку, чей возраст перевалил за 80, вспоминать о могильщиках? Да и что заставило Катона так резко изменить позицию? Ведь все эти годы он выступал против отмены решения Сената об удержании ахейцев в Италии. «Итак», — невозмутимо произнес консул, — «имеется лишь одно мнение. Ахейцев следует отпустить». «Есть ли другие суждения?» — поднялся Сульпиций Гал. «Разреши сказать. Ахейцев надо не просто отпустить, а нашим постановлением вернуть им те должности, которые они занимали до изгнания. Например, Полибий, сын Ликорты, ныне историк, был до изгнания гепархом. Справедливо ему и вернуться к этой должности».